Глава 73. Стефания. 6 лет спустя. «Бабуль, я иду на посадку». «Ох, дочка, куда лететь тебе? Я запамятовала», — сокрушается бабушка. «В Лондон, бабуль». «Точно. Ты, Стешенька, позвони, как прилетишь, чтобы я знала. У тебя будет глубокая ночь. Я лучше отправлю сообщение. Прочитать ты точно сможешь». «Дочка, я же все равно не усну, пока ты не скажешь, что с тобой все в порядке». И я знаю, что именно так все и будет. Бабушка всегда нервничает, когда я ухожу в рейс. Порой, если нахожусь в другой стране или городе, то не всегда говорю о том, что улетела. Лишь бы она не нервничала. Потому что, когда я летаю, мне довольно часто приходится оставаться в других городах на несколько дней и даже недель. Но с тех пор, как я наняла бабушке помощницу, чувствую себя спокойнее. Ирина Максимовна присматривает за бабулей, ходит с ней на прогулки и по магазинам. Вместе они делают уборку и готовят. Когда рядом с ней есть надежный человек, у меня не болит за нее сердце, пока я в отъезде. «Хорошо, бабуль, позвоню. Люблю тебя». «И я тебя, родная моя». Сбросив вызов, прячу смартфон и, взяв ручку чемодана, иду дальше. «Только не говори, что я опоздал». Вздрагиваю, когда рядом со мной вырастает высокая мужская фигура. «Мирон!» — с облегчением выдыхаю. «Нельзя же так пугать людей!» «Так кому признаешься в любви? Привет!» Приобнимает он меня за талию и целует в щеку. Я напрягаюсь, осматриваясь по сторонам. И только убедившись, что на нас никто не смотрит, выдыхаю. «Бабушки, конечно! А что?» Начинаю оттаивать и искренне ему улыбаюсь. Мир забирает у меня чемодан и катит его параллельно своему. «Думал, что пока я был на переквалификации, у меня появился соперник». «Брось!» — улыбаюсь и практически не отвожу от него глаз, в очередной раз поражаясь тому, насколько он привлекательный мужчина. Высокий, плечистый, подтянутый, коротко стриженный русый красавец с карими глазами, очаровательными ямочками на щеках и сногсшибательной улыбкой. В прошлом Мирон был пловцом, поэтому и фигура у него такая, что женщины сворачивают шеи при виде командира нашего воздушного судна. За те 2 недели, что мы не виделись, я безумно соскучилась по нему и нашим совместным рейсам. И теперь, когда я убедилась, что диспетчер меня не обманул, поездка в Лондон предвещает стать волшебной. «Разве кто-то может составить тебе конкуренцию?» «Черт, Стефания, ты поднимаешь мою самооценку до небес!» «Ладно вам, Мирон Васильевич, вы и так постоянно парите в небесах. Где, как не там, быть вашей самооценке?» В ответ он лишь шире улыбается и смотрит прямо в глаза, так что в груди у меня расплывается тепло. «Стефа, ты даже не представляешь себе, как я по тебе соскучился. Ты же...» — встаем на эскалатор. «Не сбежишь от меня сегодня?» В его взгляде тот самый голод, от которого у меня учащается пульс, а внизу живота появляется та самая тяжесть. «Смотря что ты предложишь». Стою к нему непозволительно близко с точки зрения соблюдения субординации. И несмотря на то, что весь наш экипаж в курсе наших отношений, все равно существует деловой этикет, который не следует нарушать. «Как насчет сладких поцелуев и ласк, способных отправить тебя ко мне на небо?» «Вы забыли, Мирон Васильевич», — усмехаюсь. «Сейчас мы отправимся туда вместе с экипажем». А еще с нами полетит 230 пассажиров, без всяких ласк, а на работе турбин. Лиса, идем по второму этажу. Стефа, я понимаю, что мы мало общались, пока я был на повышении квалификации, но, черт, я думала тебе каждую минуту. Увы, я это никак не проверю. Пожимаю плечами, твердой походкой направляясь к медицинскому кабинету. Значит, придется мне тебя в этом убедить. Думаешь, получится? Мне нравится дразнить Мирона, потому что я видела, как быстро пилоты теряют интерес к бортпроводницам, сразу же переключаясь на других. И несмотря на то, что нашим отношениям уже почти год, я все время жду подвоха и того, что Мирон обратит внимание на другую девушку. Наверное, именно поэтому не могу решиться перевести наши отношения на другой уровень. «Я буду очень стараться», — все же не выдерживает он, и ловит меня за руку, притягивая к себе и целуя. «Увидим!» — подмигиваю ему и захожу в кабинет.